Глава 7. До. Мама не спускается на ужин, и мы едим в полной тишине. Пустующее место за столом похоже на улыбку с отсутствующим зубом. Ненавижу расстраивать родителей. Нужно было тщательнее проверить одежду Генри. Каспиан накладывает мне на тарелку еще одну порцию стручковой фасоли. «Собрал сегодня. Как тебе на вкус?» Я откусываю, вонзая зубы в хрустящую теплую мякоть. «Потрясающе! Каст, да ты прирожденный садовод, это точно!» «Поможешь мне завтра с урожаем? Фасоли выросло много, ее нужно всю собрать». «Уверен? Я могу истребить растение, лишь посмотрев на него. Ты же сам видел». Когда приятель улыбается, то на его щеке появляется ямочка, и я тут же по привычке касаюсь ее пальцем. Я раньше дразнила Касса, что у него на лице есть лишний пупок, но теперь жест ощущается совершенно по-другому, и я отдёргиваю руку, заливаясь румянцем. Отец отпивает чай и комментирует. «Меньше разговаривайте, больше ешьте. Правила нужны, чтобы их соблюдать». Милли начинает плакать, и Томас принимается кормить ее из бутылочки. Заметив, что я за ним наблюдаю, он улыбается, но глаза остаются при этом серьезными. «Завтра, дети, начнете покрывать дом еще одним слоем отражающей краски», — говорит отец, откладывая вилку в сторону. «В последнее время радиация вокруг усилилась. Должно быть, правительство установило неподалеку новую вышку сотовой связи. Я никогда не видела мобильного телефона и, надеюсь, не увижу. Эти приборы служат источником электромагнитного излучения, отравляющего нас. Но отец знает способы, как обеспечить безопасность. В прошлом году мы натянули на внутренние стены дома специальную ткань, которая блокирует радиацию». «Отличная идея», — поддерживаю я, вызвав улыбку на лице главы семьи. Тут замечаю, что Сэмюэль почти ничего не съел, и спрашиваю его. «Как твой зуб? Все еще ноет?» «Болит весь день», — прикасается к щеке братишка. «После ужина нанесем еще гвоздичного масла. Новый урожай, что я собрала на прошлой неделе, уже должен быть готов». Окончив трапезу, я отвожу в сторону Сэмюэля, чтобы смазать его больной зуб маслом, которое помогает заглушить боль. Касс с Карлой принимаются убирать со стола. «Спасибо, Пайпер», — шепчет с болезненной гримасой мальчик, после чего убегает к остальным детям, чтобы присоединиться к игре в бадминтон и крокет на лужайке. Я наполняю водой из насоса жестяное ведро и ставлю его на дровяную плиту. После нагревания Касса затыкает отверстие в раковине, выливает горячее содержимое бадьи и добавляет мыло. Сегодня предстоит вымыть больше посуды, чем обычно. «Понравились цветы Анжели?» — интересуется он. Я поставила букет на прикроватный столик, но она выглядела очень сонной и вряд ли их заметила. В любом случае, глупая была затея. «Вовсе не глупая. Ты самый заботливый человек из всех, кого я знаю, Пайпер». Касс берет меня за руку. Я невольно краснею. Никак не могу выкинуть из головы его слова о том, что он когда-то был в меня влюблен. До того, как я успеваю что-то ответить, меня похлопывает по плечу тетушка Джоан. «Нужно побеседовать». Приятель немедленно отстраняется, и я иду следом за ней в подвал. Здесь, внизу, находится спальня наших опекунш, а также небольшая зона отдыха и комната для шитья. Как всегда, тут пахнет плесенью, а свет приглушен. Тетушка Джоан останавливается возле тумбочки в зоне отдыха. «Ты обещала присмотреть за детьми и проследить, чтобы они не перепачкались». «Так и было», — сглотнув, киваю я. «А я сказала, что ты лично поплатишься, если на их одежде появится хоть одно пятно. Помнишь?» Она вынимает из ящика ремень. «Поднимай платье и поворачивайся». «Пожалуйста, тетушка Джоан, вы, наверное, шутите. Я уже не ребенок, да и потом, это Томас виноват, а не я». Как только ложь срывается с губ, я понимаю, что заслуживаю наказания, и невольно провожу языком по сколу на зубе, сувенир с прошлого визита в подвал. Женщина вздыхает, внимательно глядя на меня, потом аккуратно кладет ремень на тумбочку. «Если кто-нибудь спросит, скажешь, что тебе серьезно влетело. А теперь ступай. Выметайся отсюда, пока я не передумала». Взлетев по лестнице, я застаю в обеденном зале матушку. Она сидит за столом одна и ест холодную курицу. Рядом стоит нетронутый пирог, испеченный Беверли Джин. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашиваю я. «Немного получше. В этот раз поездка выдалась кошмарной. Ты не представляешь, насколько тяжело одновременно работать, заниматься семьей и помогать вашему отцу в коммуне. Я настолько вымоталась, что чувствую себя сухим листком, который вот-вот унесет ветром». Макияж смазан, на щеке виднеется след от подушки. Я присаживаюсь рядом и беру маму за руку. «Ты замечательно справляешься. Не наговаривай на себя». «Что бы я без тебя делала?» — с улыбкой произносит матушка. Я набираю воздух в легкие и на секунду задерживаю дыхание. «Ты когда-нибудь думала о том, чтобы жить с нами постоянно? Или навещать чаще? Здесь так спокойно. Уверена, подобная обстановка пошла бы тебе на пользу. И отцу. Пайпер, дорогая, ты же знаешь, что это невозможно. Мне нужно управлять компаниями, а вашему отцу возглавлять коммуну. Как считаешь, кто обеспечивает все это?» Она обводит комнату широким жестом. «Вы». Мама освобождает руку из моей хватки и принимается нарезать курицу на все более и более мелкие кусочки. «Я знаю, как сложно это понять, но пока все должно идти так, как заведено. Мы не можем путешествовать туда и обратно по первому желанию. Каждый визит сюда приходится планировать за много недель. Нужно соблюдать осторожность, чтобы не привести никого из внешнего мира к нашим детям. А если мы переедем жить с вами? Уверена, младшим ребятам эта идея особенно понравится. Милли иногда плачет и зовет тебя во сне. Стараешься заставить меня почувствовать себя виноватой?» Мама откладывает нож и делает глоток воды. «В поселении условия менее благоприятны. Здесь вы наслаждаетесь солнечным светом, озером, уединением и наилучшим образованием, которое можно купить. Всем, чего хочет или в чем нуждается любой ребенок. Я бы помогала заботиться о малышах. Они не станут тебя обузой». «Значит, такой ты меня себе представляешь, Пайпер? Матерью, которая считает собственных детей обузой?» «Мы просто очень по тебе скучаем. Вот и все. Она дотрагивается до моей щеки. «Именно поэтому мы должны провести отведенное нам время с максимальной пользой, а не грустить о том, чего нельзя изменить. Ты меня понимаешь?» Я киваю, а затем спрашиваю после секундного колебания. «Отец доволен мной? У меня такое ощущение, что я его постоянно разочаровываю. С чего ты это взяла?» Мама роняет вилку, и та звякает о тарелку. «Сегодня из-за меня он не сумел снять видео. Просто, похоже, я все время вас подвожу. Я принимаюсь грызть ноготь». И он не упомянул про посвящение. Ни разу. «Ваш отец не такой, как другие люди. Если бы ты только могла видеть, как он разговаривает с последователями. Они нуждаются в нем как дети в родителях, а он дарит им наставничество, надежду и уверенность в будущем. Живя здесь, в спокойствии, вы просто не знаете, насколько сумасшедшим стал мир. Сам факт того, что вы находитесь в безопасности этого дома, свидетельствует, насколько отец вас любит. Если вы этого не понимаете, то мне остается лишь вас пожалеть».